Глава вторая. Ночной посетитель. Джек Холлинстер стряхнул с себя тягостные сновидения и приподнялся в постели, оглядывая комнату. Луна еще не взошла, и лишь звездный свет озарял чью-то голову и широкие плечи, маячившие в окне на фоне неба. «Шшш!» — донеслось тихое предупреждение. Казалось, это зашипела змея. Джек выдернул шпагу из ножен, висевших на столбике кровати, потом поднялся и подошел к окну. Его взгляду предстала бородатая физиономия. На Джека смотрели маленькие блестящие глазки. Человек тяжело дышал, словно после долгого бега. «Бери шпагу, парень, и айда за мной!» — долетел настойчивый шепот. «Он ее сцапал!» «Погоди, кто сцапал? Кого?» «Сэр Джордж!» От быстрого шепота ночного посетителя у Джека по спине побежали мурашки. «Послал ей, понимаешь, записку с твоей подписью. Пригласил девчушку на скалы. Она туда, а там тут как тут его ухорезы, ну и...» «Кого? Мэри Гарвин?» «Век воли не видать, господин, ее самую». Комната поплыла у Джека перед глазами. Он-то ожидал, что нападут на него. Мог ли он предполагать, что подлость сэра Джорджа зайдет столь далеко и подвигнет его на похищение беспомощной девушки? «Да чтоб дьяволы утащили его черную душу!» — заскрипел он зубами, подхватывая одежду. «Ты хоть знаешь, где теперь Мэри?» «В доме его нам, господин, где ж еще?» «А сам-то ты кто?» — запоздало спросил Джек. «Да кому ж быть, сэр, как не бедному Сэму, что ходит за лошадками в конюшне при таверне? Увидел я, стало быть, как они сцапали девочку, ну и...» Холлинстер оделся и полез в окно, держа в руке обнаженную шпагу. «Спасибо тебе, Сэм», — сказал он. «Если останусь жив, я этого не забуду». Сэм улыбнулся, показывая желтые клыки. «А я с вами, сэр, так что погодите прощаться! Сэр Джордж, он и мне, понимаете ли, чуток задолжал!» И Сэм красноречиво повертел в руках злодейского вида дубинкой. «Тогда вперед, сказал Джек. «Нанесем визит этой свинье!» Дом сэра Джорджа Банвея стоял в милях в двух от деревни, в направлении, противоположном тому, которое Джек накануне избрал для прогулки. Это был старинный особняк, больше смахивавший на замок, и сэр Джордж обитал в нем один, если не считать нескольких слуг, совершенно уголовными рожами и немногочисленных дружков хозяина, выглядевших еще хуже слуг. Дом был огромен, мрачен и определенно нуждался в ремонте. Дубовые стены его потемнели от времени, и не перечесть было зловещих историй о том, что этим стенам довелось повидать. Что же касается деревенских жителей, то лишь местные буяны и безобразники, водившие с сэром Джорджем какие-то сомнительные делишки, переступали порог его дома. Стены вокруг особняка не было, лишь косматые живые изгороди, а вместо парка — несколько беспорядочно разбросанных деревьев. Задняя дверь выходила прямо на пустоши, фасад же был обращен к песчаному пляжу шириной ярдов 200, за которым, разбиваясь о валуны, рокотал прибой. Как раз перед домом скалы, торчавшие у края воды, были особенно голыми, изломанными и заметно выше, чем в других местах. Говорили, будто где-то там была укрыта прелюбопытная пещерка. Но где именно, никто не знал. Сэр Джордж считал этот отрезок берега своей частной собственностью. Слишком любопытные охотники до прогулок вполне могли схлопотать даже и пулю из мушкета. Пробираясь через промозглую сырую пустошь, Джек и его странные провожатые не заметили в доме ни огонька. Легкий туман почти не давал разглядеть звезды, так что громадный особняк казался еще более зловещим и темным. Кусты и деревья, окружавшие его, казались какими-то согбенными призраками. Со стороны моря вообще висела сплошная серая пелена. Один раз Джеку послышалось приглушенное звяканье якорной цепи, и он спросил себя, может ли в подобную ночь корабль встать на якорь за рифами, имевшими весьма скверную славу среди навигаторов. Серое море глухо постановало, точно спящее чудовище, которому приснился дурной сон. «Полезем через окошко, сэр!» — донесся свирепый шепот Сэма. «Все огонечки погашены, но он точно там, как бог свят!» Вместе подкрадывались они к огромному затемненному дому, и Джек улучил минутку задуматься о том, почему не было видно ни единого охранника. Неужели сэр Джордж был так уверен в себе, что никого не поставил присматривать? А может быть, караульные заснули на посту? Оказавшись под окном, он попробовал его приоткрыть. Тяжелые ставни отворились с удивительной легкостью. И в уме молодого человека молнией сверкнуло неожиданное подозрение. Уж больно легко все удавалось. Подозрительно легко. Он стремительно обернулся, как раз вовремя, чтобы заметить, как опускается ему на голову занесенная Сэмом дубинка. Джек не успел ни увернуться, ни нанести ответный удар. Успел только заметить, как сверкнули торжеством маленькие блестящие глазки. Потом весь мир рухнул в непроглядную черноту.